Может, могут, может, нет, парень пожал плечами. Я лично пока об этом не думал, и по большому счету на это не рассчитываю, скорее наоборот. Не хочу быть мальчиком на побегушках, а к серьезным вещам меня не подпустит. Я ж не в клане воспитывался, значит, всегда буду под подозрением. А ты, собственно, к чему интересуешься? Да просто попался, наконец, нормальный парень, и тот оказывается Ариста. Алиса демонстративно отвернулась, но Тим видел, что она краем глаза продолжает за ним наблюдать. «А мне что теперь делать? Нового искать? Ты же вроде не собиралась со мной встречаться?» Вопреки словам, Тимофей подошел и обнял девушку со спины. «Коза ты, Алиска, а не лиса, но это мне в тебе и нравится. Сам ты», — дернулась девушка, но так, чисто для порядка, чтобы показать свою гордость. «Настоящий мужик должен понимать, что хочет его женщина, а ты уже моя». Тим рывком развернул зеленоволосую к себе лицом. «Смотри, я еще тот собственник. У настоящего мужчины женщины не гуляют». Лиса взглянула прямо в глаза юноши и потянулась его поцеловать. «Но учти, я, КХМ, прошу прощения, ваша милость». Тим давно слышал шаги нескольких человек, родство с воздухом дало ему повышенную чувствительность. «Я, наверное, не вовремя». Не строя из себя целку, шорох, чмокнув девушку в нос, Тим с видимым сожалением отпустил ее из объятий, поворачиваясь к браткам. «Хотел бы», — подождал у машины. «Прощения просим», — несмотря на тон, было видно, что бандит ни капли не раскаивается. «Принесли, да, как же с вами тяжело», — Тим вздохнул, а следом тремя последовательными воздушными кулаками сбил всех трех братков на землю, они даже дернуться не успели. «Шорох, ты, кажется, забылся. Давай я тебе напомню, кто тут главный. Или может все же оторвать тебе голову, раз ты ей все равно не пользуешься. Простите, ваша милость», браток с трудом поднялся с земли. Накинуть доспех он не успел, не ожидал такой реакции парня. Да, на днях им хорошо от него досталось, но потом бандит убедил себя, что это случайность, а значит, можно будет прогнуть пацана. Но жизнь, как всегда, внесла коррективы. Бес попутал. «Когда попутает, следующий раз останешься без головы». Тимофей равнодушно пожал плечами, а Алиса, стоящая рядом, вздрогнула, потому что сказано это было с абсолютной уверенностью, что так и будет. «Держи, здесь десяток бутылок лечебного зелья и 5 пузырьков очищающего, каждый по одной дозе, 10 штук за каждую, все что выше можешь оставить себе. Для меня главная информация, я хочу знать все об церкви Святого Спасения, где обитают, чем занимаются, с кем связаны, кто из ареста их поддерживает, кто из чиновников прикрывает. Все, понял, сроки ставить не буду, но чем быстрее, тем лучше». «Конечно, господин», — Шорох с поклоном поднял сумку. «Все сделаем в лучшем виде, а у тебя другого выхода нет». Тим ласково улыбнулся. «Потому что, если ты меня кинешь, а ты захочешь, обязательно захочешь. Такие, как ты, по-другому не умеют. Так вот, если ты захочешь, я убью тебя, твоих людей, твоих родственников, всех, кого найду, включая даже аквариумных рыбок, если они у тебя есть. Ты можешь мне не поверить, и по-хорошему в доказательство стоило бы убить кого-то из твоих людей. Я даже дам тебе право выбора, этот или тот. Пощади, барин». А вот сейчас братков проняло, и они дружно рухнули на колени. Кто-то мог бы удивиться, что три взрослых мужика, привыкших жить за гранью закона, унижаются перед каким-то малолетним пацаном, но такова была жизнь. Когда этот пацан движением пальца может уничтожить всех троих, а они его даже поцарапать не смогут, только и остается, что молить о пощаде. «Мы никогда, мы отработаем, не свести мне про никогда», — Тим присел перед Шорохом, заглядывая ему в глаза. «Просто помни, что твои люди теперь живут в долг, а что будет с тобой, зависит от выполнения поставленной задачи. Ты же должен понимать, что в моем возрасте достать такие зелья самому нереально. Что это значит? Что за вами стоит кто-то могущественный?» До Шороха наконец дошло, насколько он попал. «Господин, я...» «Не надо слов». Тим поднялся. «Бери сумку и исчезни. А, стой, еще. Свяжись с Волком, он объяснит тебе про чужаков на районе. Это очень опасные люди, будьте осторожны, но, если что, помоги зверям. Прикройте их в случае нужды. И присмотрите за змеей отдельно, чтобы никто типа вас не подумал, что может вмешиваться в мои дела». «Понял, конечно, господин». Новое поручение бандиту очень не нравилось, но спорить он не решился. «Сделаем, как вы скажете. Куда вы денетесь?» — звучало это самодовольно, Но у Тима был повод так говорить, и дождавшись, когда братки исчезнут за поворотом, парень повернулся в Алисе, тихонько стоявшей в стороне, пока он разбирался с бандитами. «Ну что, на чем мы остановились? Продолжим. Ну что, команда, готовы к путешествию?» Настроение у Тима было прекрасным. Они с Лисой провели шикарные пару часов в любовном отеле, и не выясняли отношения, а занимались куда более приятными вещами. На Алису произвело неизгладимое впечатление то, как Тим разобрался с Шорохом, поэтому она решила придержать свои претензии, что положительно сказалось на их общении. «Прогуляемся по грезе», Варк утвердительно рыкнул, а полтинник хрюкнул. Ему было без разницы, но, если выбирать, он бы предпочел вернуться в грязь на берегу озера фиолетовых джунглей. Там было неплохо, ничуть не хуже, чем в родных болотах, а чего еще кабану надо. Но неугомонному двуногому не сиделось на месте, а полтинник признал в нем хозяина и главу стаи. Поэтому был готов и таскать противное седло и идти туда, куда скажут. Сборы не заняли много времени, к тому же у Тима почти все было с собой, уложено в живую сумку, изображающую пояс с карманами. Лишнее он естественно выгрузил в донжон, типа тех же шкур и гостинцев, что надавало ему с собой семейство Модуса. И сейчас, облаченный в новенькую бригантину, бацинит с бармицей, со щитом у седла, копьем, шестопером и парой топоров, Тимофей был готов к путешествию. Естественно, все оружие поместилось на спине вепря, таскать сам эти железяки парень не собирался. Он и взял их скорее для проформы, больше полагаясь на чакрамы и магию. Но если есть возможность, почему нет, греза встретила их привычным сумраком и туманом. Полтинник впервые попал на тропы Межмирья, но из-за своего флегматичного свиного характера чувствовал себя здесь прекрасно, бодро перебирая лапами. Волк притих и старался держаться рядом, помня о том, какие твари могут водиться в тумане, но на этот раз им никто не повстречался. Да и сам путь много времени не занял, мало того, что скорость передвижения заметно увеличилась, так еще Тим не хотел уходить далеко, и свернула на первую же попавшуюся тропинку, а та довольно быстро уперлась в знакомый тумановорот, судя по размерам, ведущий на осколок, а не в полноценный мир. Как раз то, что сейчас было нужно Тиму, поэтому он, особо не раздумывая, направил кабана вперед, а волк кинулся следом. Будь дело на земле, Тимофей сказал бы, что он попал куда-то в предгорье Урала или Алтая, уж очень природа была характерная. Сам он, понятное дело, там не был, но смотрел достаточно передач о путешествиях, особенно по Сибири и Дальнему Востоку, чтобы определить тип местности. Но гораздо больше его занимали гигантские развалины, виднеющиеся впереди. Издалека больше всего это напоминало храм, но, возможно, парень ошибался. Однако для замка место было выбрано не слишком удачно, а самое главное, что вокруг дороги, ведущей к развалинам, не было никаких защитных сооружений, зато хватало статуй. Большинство из них были разрушены, но целых кусков хватало, чтобы понять, что все они изображали воинов. Копейщики, мечники, со щитами или двуручниками. Воины с топорами, булавами, алебардами, да вообще с любым оружием, что придумало человечество. Правда, здесь не было дальнобойного оружия, Тим не увидел ни одного лука или арбалета, не говоря уже об огнестреле. Возможно, что храм был посвящен какому-то богу войны, не признающему ничего кроме холодного оружия, но Тим не спешил делать выводы. Слишком мало данных, так и ошибиться недолго, и кто знает, чем это может обернуться. Но чем ближе Тим подъезжал, тем чаще начали встречаться фигуры с молотами в руках, а из разрушенного храма стали доноситься ритмичные удары, словно великан звонил в колокол. Или Тимофей уставился на частично сохранившееся изображение наковальни, кто-то что-то кует. Это тоже был неплохой вариант, и чем дальше заходил Тим, тем больше ему встречалось молотов и наковален, в виде изображений, мозаик, статуи и прочего. Похоже, он ошибся, и это была кузня, ну или храм бога-кузнеца. Но тогда кто стучит молотом внутри? Это был вопрос на миллион, и оказавшись перед дверями главного здания, откуда и доносились удары, парень немного оробел. Встречаться с богами ему еще не доводилось, и, честно говоря, не очень и хотелось. Поэтому на секунду Тим подумал, что, возможно, стоило бы свалить по-тихому, но не успел. «Входи, коли пришел, кто бы ты ни был», — громогласный голос прервал его метание, заставив замереть. «С добром или худом, храм молота никому не отказывал в гостеприимстве. Значит, все же храм, сомнения до сих пор терзали юношу, но теперь уже дергаться смысла не было. Ладно, Посмотрим, что у вас за храм. Здание было по-настоящему гигантским. Провалившийся купол возвышался метрах в 100 над полом, отчего рассмотреть его украшения было практически невозможно, но и стен с потолком хватало, чтобы убедиться, да, здесь обитали кузнецы. Все фрески и статуи изображали сцены ковки оружия. Причем далеко не все кузнецы были людьми. Тим заметил и филинидов, и эльфов, и гномов, и многих других, расы которых он не мог назвать. Были там даже кто-то похожий на осьминогов. Причем эти успевали за раз ковать сразу несколько предметов. Только вот нигде Тим не увидел какой-то центральной фигуры, что могла сойти за бога, хотя, положа руку на сердце, в этом парень не слишком разбирался. Поэтому не знал, к чему ему готовиться, когда, толкнув дверь, вошел в центральный зал, оказавшийся настоящей кузницей, и оторопел, уставившись на 2,5-метровую фигуру, методично бившую молотом по раскаленной заготовке. Причем поразили его не размеры молотобойца, а лицо. У него был один единственный глаз, располагающийся посреди лба. Циклоп. Тим сам не знал, как у него вылетел этот вопль. «Когда-то мой народ называли киклопами», — кивнул кузнец, бросив короткий взгляд на юношу и в ту же секунду застыв с молотом навскидку, но быстро пришел в себя и продолжил бить по заготовке. «Надо же, даже когда храм был полон паломников», желающих заполучить оружие из наших горнов, избранные грезы были у нас редкими гостями. Приветствую тебя, путник. Мое имя Кидалион. Когда-то я был учеником Гефеста, потом первожрецом храма Вулкана. Теперь же я просто одинокий старик, мечтающий о покое. Что привело тебя в мой дом? Радуйся, Кидалион. Тим припомнил обращение, принятое в Древней Греции. Меня зовут Тимофей. Попал сюда я случайно. Прошу простить, если что-то нарушил или помешал. Тимофей, циклоп, продолжив бить по металлу, покатал имя на языке, почитающий бога. С тех пор, как ушел вместе с вулканом в грезу, я не слышал родного языка. Сколько же лет прошло с тех пор? Время в грезе течет неравномерно, Тим пожал плечами. Но на земле после эллинов минуло больше 3000 лет. Однако некоторые храмы до сих пор стоят. Правда, там уже нет жрецов и лишь туристы ходят, но имена богов хорошо известны по всему миру, и Зевс, и Гефест, и Вулкан, хотя последних двух считают одним и тем же богом, просто заимствованным римлянами. Глупцы, усмехнулся Кидалион, люди всегда были склонны упрощать, но скажи главное, что ищешь здесь ты, Тимофей, избранный грезой, зачем ты здесь? Я ищу силу. Тим ни секунды не сомневался в ответе, мне предстоит схватка с демоном, что желает поглотить мой мир, а пока я слишком слаб для этого, поэтому брожу по грезе, собирая осколки и обломки миров, создавая свой домен. Домен. Циклоп снова замер, а затем отложил молот, и голой рукой взял с наковальни нож, который ковал, рассматривая его одним глазом. Что ж, почитающий богов, думаю, ты пришел туда, куда надо. Я мог бы одарить тебя волшебным оружием, но это место давно стоит заброшенным и у меня не осталось ничего, что оказалось бы достойно избранного, но я могу преподнести тебе иной дар. Слишком долго я был один, слишком долго не был дома, пришла пора возвращаться. Тим только вскрикнул, когда одноглазый великан одним движением вонзил только что выкованный клинок себе прямо в сердце, и рухнул, словно из него выдернули все кости. Храм дрогнул, словно именно на циклопе держались стены и кровля. Стены начали осыпаться и парню ничего не оставалось, как изо всех сил рвануть к выходу. Он с удовольствием бы пошарился в заначках кузнеца. Пусть тот говорил, что храм давно заброшен и нет ничего достойного, но это для него, ученика и первожреца богов, а Тиму бы все пригодилось. Но не судьба, зато он уносил главное. В крепко сжатых кулаках юноши покоились 2 ядра обломка и самого Кидалиона, пожертвовавшего собой, ради того, чтобы родной мир жил. И Тим просто не мог отказать ему в этом. Глава 24. Все воскресенье Тим ничего не делал, как сказал бы классик, шалопутничал. Валялся в кровати, поругался и помирился с Ирой, вернувшейся с первой тренировки, болтал с Машей и Алисой по телефону, по отдельности с каждой. Не хватало, чтобы красавицы узнали о существовании друг друга. Это только казалось, что наличие многоженства позволяет легко относиться к отношениям. Как бы не так, общество с укором смотрело на тех, кто крутит сразу несколько романов. Хочешь жениться на нескольких девушках? Женись, а голову дурить им не смей. Жениться Тимофею было еще рано, а вот погулять с красивыми девчонками хотелось, поэтому он применял простейшие меры конспирации. Но больше всего времени парень провел за компьютером, изучая все, что можно было найти про циклопов и Кидалиона, в частности. Да, внезапно оказалось, что о таком персонаже мифологии было известно, в частности именно его Гефест послал проводить слепого Орфея в царство Аида. Сам этот факт уже добавлял словам одноглазого кузнеца веса. Он действительно мог быть тем самым слугой и учеником бога, а после стать первожрецом другого бога, когда первый, что там случилось с Гефестом, Тим не знал, да и в мифологии об этом ничего не было, но явно что-то нехорошее. Впрочем, неважно, вопрос был в том, что отказываться от такого помощника глупо, хоть и призывать его страшновато. Да, парень смолодушничал и ночью так и не решился использовать ядро. Решил узнать побольше о том, кого собирался призвать, и, надо сказать, найденное впечатляло. Дело было даже не в самом Кидалионе. Циклопы сами по себе оказались тем еще умельцами. В массовой культуре их представляли как тупых великанов в шкурах из дубины из цельного бревна, но по фактам таким был лишь один из всего народа, причем, что самое смешное, сын самого Посейдона. Наверное, божественные гены повлияли на него таким образом, что он предпочитал жить в пещере и выращивать овец. Остальные же циклопы, или киклопы, тут сложно было сказать как правильно, оказались весьма мастеровитыми, заняв весьма высокое положение. Гефест, он ведь появился на Олимпе далеко не сразу, а ведь кто-то до него ковал Зевсу его молнии. И не только ему, трезубец Посейдона, шлем Аида, да чего там, оказывается, именно они научили Гефеста искусству обработки металла. И не только его, Афина тоже училась у циклопов, а маленькую Артемиду они холили и лелеяли, став няньками. С Дионисом ходили в его легендарный восточный поход, где дрались вместе с юным богом. Правда, закончилось все плохо, как это обычно и бывает, особенно у греков. Выкованный циклопами молнией Зевс убил сына Аполлона, то ли Асклепия, то ли Фаэтона. Тут мифы разнились у разных авторов. Главное, что безутешный отец, который, правда, детей своих особо и не любил, решил отомстить. И понятное дело, невиновному в их смерти Зевсу, а мастерам, изготовившим оружие, коих и перебил. Отличный подход. Тиму нечего было сказать. Традиция наказания невиновных и награждения непричастных, оказывается, имела очень глубокие корни, тянущиеся из глубин веков. А если прочитать историю жизни Горгоны Медузы, так и вовсе вера в честных и справедливых богов куда-то исчезает. Впрочем, на них Тиму было изначально плевать, он искал другой ответ, стоит ли доверять Кидалиону. Конечно, система защищала своего владельца от призванных им существ, но все же шутить с многовековым полубогом не стоило. Выкует тебе нож, а ты сам на него бросишься, и вроде он ни при чем. Но по всему выходило, что как раз циклопы богам всегда были верны. Работали на них, заботились о них, учили их, сражались за них, за что в итоге получили нож в спину, точнее стрелу, коли речь об Аполлоне, и все равно продолжили свою службу. Весьма похвальная верность, хотя скорее это стоило бы назвать фанатизмом. И хоть Тим по жизни не слишком доверял фанатикам, сторонниками чего бы они ни были, это внушало надежду на возможное успешное сотрудничество. Если, конечно, Кидалион остался в здравом уме, потому что его поступок выглядел не слишком адекватным. С другой стороны, Тим уже задавал себе вопрос, а справился бы он с полубогом? Как минимум оценка, раньше никогда юношу не подводившая, на этот раз промолчала. Ладно бы отделалась вопросами или чем-то таким, но нет, она вовсе не сработала. Получается, циклоп был вне системы, тогда откуда ядра? Или он был настолько крут, что лишь смерть позволила системе его интегрировать? Значит, она не всесильна? Вопросы, одни вопросы без ответов. И Тимофей чувствовал, что в этот момент он сует нос в фундаментальные законы, отчего можно неплохо так огрести, или выиграть, но опять же в чем, парень не понимал. Поэтому выкинул проблему из головы, решив, что раз уж система в итоге приняла Кидалиона, то пусть так и будет. За все время система еще ни разу его не подводила, так что имело смысл довериться ей в этот раз. И все же ложился спать Тим с весьма растрепанными чувствами, а уже попав в домен, долго не решался призвать циклопа, мучаясь сомнениями. Поговорил с полтинником и варком, которые не понимали его метаний, подрался с Буратиной, надеясь, что хорошая схватка прочистит мозги. К сожалению, боевой манекен последнее время сильно отстал от Тима по силе, так что это получилось скорее избиение. Стоило докинуть токенов в развитие болванчика, но Тим сдержался. Позже обязательно, а сейчас нет нужды, и так сойдет. Главное, что помогло. И успокоившись, парень вышел во двор донжона, призывая нового обитателя своего домена. Надо же, не ошибся. Циклоп появился внезапно, соткавшись из воздуха, и осмотревшись, вдруг расхохотался. Наконец-то, сколько лет я был привязан к этому храму и наконец свободен. Ну я бы не назвал это прям свободой, Тим пожал плечами, одним глазом заглядывая в характеристики Кидалиона и с трудом удерживаясь, чтобы не завопить от удивления. К сожалению, я еще очень долго не смогу призвать вас в какой-нибудь мир, что есть время для того, кто сидел в Тартаре. Пыль, пафоса кузнецу было не занимать. После храма мне и этого хватит, а такие как ты, избранные грезы, или быстро становятся сильнее, или столь же быстро погибают. Не хотелось бы, парень покачал головой. И кстати, насчет храма, я тут получил ядро вашего осколка, и насколько понимаю, он там тоже будет, в том или ином виде, тут сказать сложно, но если вас это смущает, самого храма я не боюсь, улыбнулся Кидалион, что выглядело немного жутковато из-за одного глаза. Просто устал сидеть в одном месте, пусть оно и ничем не напоминало глубины Тартара. Как же это тяжко, зато сейчас даже дышится легче. А это кто такие? Это, Тим оглянулся, чтобы увидеть полтинника и варка, выглядывающих из-за фиолетовых кустов. У зверей не было доступа к числовым характеристикам, да и цифр они не знал, зато нутром чуяли силу. А сейчас рядом с хозяином стояло существо невероятной силы, и вроде как от него стоило бежать, но и бросить хозяина животные не могли. А, это мои боевые товарищи. Волка зовут Варк, и он владеет магией холода, а кабана – полтинник. Он больше по земле, хотя умеет только броню из грязи создавать, но ему хватает. Этот вепрь будет побольше Эримановского. Циклоп восхищенно прицикнул языком. Знатная зверюга. Ездишь на нем? Да. Тиму стало немного не по себе от той легкости, что демонстрировал полубог. А никем иным существо с характеристиками, выходящими за 40 единиц, быть не может. Это довольно удобно. Значит, надо твоему боевому скакуну сделать достойную избранного броню, задумчиво посмотрел на кабана Кидалион, и бивни оковать. Да, помню, делал я что-то такое для одних северян, но там сначала самих кабанов нужно было сковать. Впрочем, неважно. Ну что, повелитель, покажи, где будет стоять моя кузня. Да где захотите. Тим еще немного робел в общении с подобной сущностью, но в целом циклоп-кузнец показался ему вполне адекватным. Но, наверное, лучше ближе к вулкану. Туда можно ручей вывести из джунглей. Предвечный огонь, это хорошо, довольно кивнул циклоп. Пойдем посмотрим. Следующие несколько часов Тим и новый житель его домена носился по вулкану, то поднимаясь к самому жерлу, то спускаясь почти к подножию, выбирая место для бывшего храма. Парень не утерпел, заглянул в интерфейс, чтобы убедиться, от гигантского комплекса осталось лишь одно здание, да и то значительно уменьшилось в размерах, потеряв все пристройки и украшательства. Когда, наконец, место было выбрано и Тим установил новый биом, вписав его между вулканом и джунглями, а саму кузню расположил на отроге горы так, чтобы с одной стороны был поток лавы, а с другой стекал ручей, Кидалион вздохнул, с отчетливой нотой ностальгии в голосе, глядя на неказистое, даже грубое строение из каменных блоков. Храм вулкана. Циклоп коснулся камней ладонью, проведя ей по шершавому блоку. Именно так он выглядел в самом начале, когда мы покинули родной мир. Это потом уже ученики и последователи настроили над ним разного, но нам хватало и такого. Грустно, наверное, вернуться к тому, с чего начал. Проникся настроением кузнеца Тим. Может, это прозвучит хвастовством, но я постараюсь побыстрее накопить силу, чтобы выпустить вас на свободу. Не стоит что-то делать ради меня, избранный, покачал головой Кидалион. За многие века я смирился со своей участью. Возможность просто пройтись по лесу, поджарить мясо на костре, искупаться в озере, для меня уже награда. Со временем твой домен станет куда больше, тут появятся другие жители, может быть, в итоге он станет полноценным миром. Греза сложна и изменчива, и не зря она привела тебя ко мне. Это был знак. Именно поэтому я ни секунды не раздумывал, вонзая нож себе в сердце, и смиренно прошу принять мою помощь. Хорошо, Тим чувствовал искренность кузнеца, и не выдержав, кивнул. Я согласен, но со своей стороны готов выслушать и сделать все для вашего комфорта. Жить можете в донжоне, я там все равно редко появляюсь. Ну а с едой проблем не будет. Капибар пока хватает, Но, если надо, можно попробовать завести каких-нибудь коз или овец. Я бы и сам от мяса не отказался бы, а то капибары уже надоели. Ты здесь хозяин, развел руками циклоп. Но лично я предпочел бы вместо коз получить достойный металл. В горе, где стоял храм вулкана, было небольшое месторождение орехалка, собственно, поэтому мы там и поставили кузню, но его вычерпали, все до последней крошки. Тогда это не имело значения, паломники несли нам богатые дары, а что может быть дороже для кузнеца, чем слиток редкого металла? Орехалк, адамантий, нимель, двимерит, метеоритная сталь, холодное железо, черная и красная бронза, красная ртуть, лунное серебро и истинное золото, всем этим были забиты наши кладовые. В те времена мы щедро тратили драгоценные металлы для обучения учеников, не обращая внимания на цену. Правда, брали далеко не всех. Чтобы стать хотя бы внешним учеником, многие претенденты многие годы трудились слугами, пытаясь доказать, что достойны обучения. А выкованное даже ими оружие ценилось во многих мирах грезы, что уж говорить о творениях лучших учеников или жрецов. А это правда, что вы ковали молнии для Зевса? Припомнил то, что читал в интернете Тим. Как вообще можно выковать молнию? Выковать можно все что угодно, улыбнулся Кидалион своей странной улыбкой. Думаешь, создать плечо Пелопсу из слоновой кости было сильно проще? Или лук из стрел Эроса, поражающие сердца страстью, веревка из звуков кошачьих шагов, женской бороды и голоса рыб? Тимофей неплохо знал мировую мифологию. Такое да, слышал я об северных мастерах, даже знаком кое с кем, кивнул циклоп. Все верно, для настоящего мастера весь мир кузня. А можете что-нибудь сделать? Как бы Тим не старался выглядеть взрослым и суровым воином, по сути, он оставался еще подростком, восторженно глядящим на живого свидетеля событий, о которых он читал в книгах. Что-нибудь необычное? Необычное? Кидалион задумался и двинулся в кузню. Можно попробовать. Следующие несколько часов Тим провел рядом с мастерской, слушая мерные удары молота, то оглушительные, то едва слышные. Несмотря на внешнюю неказистость, особенно по сравнению с величественным храмом, в кузнице циклопа было все, что нужно для работы, и даже то, о чьем предназначении парень имел крайне слабое представление. Печи, тигли, меха, наковальни, рабочий инструмент всех форм и видов. Одних молотов целая стена, начиная от громадных, которые мог поднять лишь сам Кидалион, заканчивая маленькими, можно сказать, ювелирными. Тиму очень хотелось посмотреть, как работает настоящий мастер, да что там, полубог, но сейчас он решил, что лучше не лезть под руку. Да еще не факт, что его пустили бы в кузницу. Конечно, можно было приказать, система приняла циклопа, но зачем? Хорошие отношения с божественным кузнецом значили куда больше, чем мимолетное любопытство, даже такое жгучее, хотя бы потому, что открывало поистине широчайшие перспективы. Со своим опытом Кидалион даже из дерьмового железа сумеет сковать шедевр, а ведь у Тима имелись и другие металлы, пусть не магические, но вполне достойные. Он случайно обнаружил их в магазине, в разделе ингредиентов. В принципе, это было логично, но возможность спокойно купить тот же уран или полоний-210 весьма смущала. Хотя почему нет, если уж система могла воссоздать живой организм, что стоило ей сделать брусок невероятно радиоактивного металла? Понятное дело, покупать опасные вещества Тим не собирался, но вот сталь, вольфрам, медь и прочее, годное для кузнечного дела, закупил. Если удастся поставить производство оружия на поток, будет чем торговать с тем же сэром Флаусом. Тим не приглашал хвостатого купца просто потому, что ему особо не было чего предложить. Но сейчас парень был уверен, что даже там, где находится торговый дом Ювимонда оружия, сделанное полубогом редкость, а значит, за него можно много чего выручить, в том числе заклинания, умения и прочее. То, что у сэра Флауса не хватит средств, Тим даже не рассматривал. Не зря же зверек тогда попал к нему в созданную системой локацию. Для этого требовались очень серьезные возможности и вложения. Да и навыки, фактически подаренные Тиму уже много раз, спасали ему жизнь. Юноша был максимально далек от мысли, что все это торговец сделал по доброте душевной. Скорее уж это были инвестиции. Зверек ожидал, что греза подкинет парню что-то или кого-то вроде Кидалиона. Недаром Тим когда-то нашел и слитки мифрила, и пока сам Тимофей не доберется до миров, где раскинул свои сети этот торговый дом, его будут доить, закупая товар по бросовым для его реальной стоимости ценам. Впрочем, для себя юноша давно сделал вывод, что пускай, даже если это многократно превысит стоимость подарков, Тим все равно в накладе не оставался, а потом, глядишь, можно будет и пересмотреть условия. Главное, что сам юноша получит доступ к ресурсам, ибо это означало развитие, а стать сильнее являлось для Тимофея первоочередной задачей. Поэтому он спокойно ждал, когда циклоп закончит творить свой шедевр, но все равно опешил, когда вышедший на улицу кузнец протянул ему стрекозу, самую обычную, разве что крупную, но вот оценка не дала себя обмануть. Механическая стрекоза, созданная мастером Кидалионом, псевдоживая, ранг опасности, 3, устойчивость к стихиям воздуха, воды, иммунитет к стихиям смерти, ментала, тлена, это. Тим протянул руку, и стрекоза, легко вспорхнув в воздух, сделала круг и приземлилась точно на ладонь юноши. Это невероятно, она летает, конечно, рассмеялся кузнец. Пришлось пожертвовать каплей эхора. Теперь она как живая, и не бойся ее сломать. Малышка очень крепкая. В магме вулкана я нашел немного халкаливана, сделал из него крылья. Видишь, как они сверкают на солнце. Ну что скажешь, это потрясающе. Восхищение Тимофея было абсолютно искренне. Я даже не думал, что такое возможно. Стрекоза не просто выглядела живой, она реально была живой. Перебирала лапками, трясла крыльями, взлетала и кружилась над головами, и при этом выполняла любые команды. По сути, кузнец создал небольшой автономный дрон, причем весьма опасный для обычного человека. Своими крыльями стрекоза с легкостью могла вспороть горло, по крайней мере брошенное вверх яблоко она разорвала на кусочки за секунду. А если их будет 3-5-100, Тим потряс головой, выкидывая из нее дурные мысли, и призвал чакрамы. А вот их можно как-нибудь усилить. Идея пришла парню в голову внезапно, словно удар. Так-то меня все устраивает, но кто откажется от возможности стать сильнее? Восточные игрушки. Циклоп принял протянутое оружие, сразу показав, что оно ему знакомо. Сделаем. Есть у меня пара идей. Думаю, завтра все будет готово. Глава 25. Что значит бжостовских уничтожили? Тимофей вылупился на добровольскую, принесшую ошеломительные новости. Когда? Вчера вечером, девушка невозмутимо продолжила выкладывать на парту тетрадки, учебник и пенал. Отец лично участвовал в операции, так что информация из первых рук. И как это произошло? Тим взял себя в руки и успокоился. Просто пришли и убили? Нет, конечно. Возмутилась Илма, которой равнодушие давалось куда сложнее, чем подруге. Сдурел что ли, на дворе не 16 век, чтобы войны родов по беспределу устраивать? Конечно, можно получить дозволение у императора, причем даже задним числом, но так стараются не делать. Чревато возмущением общества, ведь сегодня ты на кого-то тайком напал, а завтра на тебя. Если позволяешь себе такие выходки, значит и другим по отношению к тебе тоже можно. Я безумно счастлив, что в вопросах войны кланов был наведен порядок. Сарказм в голосе юноши можно было черпать ложкой. Но что там с бжостовскими? После того, как я поговорила с отцом, он отправил людей проследить за бандитами, связанными с родом Казимира. Принялась рассказывать Анастасия. Следить за самим родом было бы оскорблением, а вот на бандитов всем плевать. И наблюдатели нашли алтари, догадался Тимофей. Много жертв, следователи еще работают, но наконец вчерашнего дня было больше сотни человек. Ничуть не обрадовала Тима девушка. Многие числятся пропавшими без вести в городе и области. Некоторых опознать пока не могут. Преступники использовали кислоту для уничтожения следов. Бандитов вырезали, это отлично. Новость на самом деле была хорошая, хотя Тим предпочел бы сам уничтожить алтари. Хотя надо было наведаться туда, вполне возможно, что те были еще целы, и с них можно было получить награду. Но бжостовские вполне могли заявить, что они тут ни при чем. Младшего брата главы рода взяли прямо во время жертвоприношения, влезла Илма в разговор. Причем он сумел вырваться и уйти, скрывшись на территории рода. Это было уже на третьей точке, поэтому вместе с нашими людьми были представители младшей ветви Новосильцевых, а также государевы люди, продолжила Добровольская. Так что фактически бжостовские объявили войну сразу двум кланам. Это, не говоря уже об самой империи. Хотя у них все равно оставался вариант соскочить, объявив провинившегося отщепенцем. Свалить на него связи с бандитами, а они запели в голос, стоило чуть надавить. Но, когда представители имперской безопасности прибыли к усадьбе рода, их послали. Жестко так, с десятком трупов, по сути, объявив ракош. А разве так можно было? Удивлению Тимофея не было предела. Я не про нападение на охранку, я про Ракош. Вроде же такой закон давно отменили. Да, уже лет 100 как, снова влезла Якунич. Правда, не все кланы это признают, но по факту да, Ракош уже отмерла. Воевать с государством дураков нет. На самом деле это не совсем так. Покачала головой Анастасия. Ракош именно как бунт против государства, да, уже давно запретили. Максимум можно объявить войну лично роду императора, но таких дураков уже давно не было. Кстати, а почему, вдруг заинтересовался Тим, ведь аристократия всеми силами цепляется за свою независимость. Тех же следователей бжостовские могли на свою землю просто не пустить, и другие кланы их бы поддержали. Благородное право, свобода и все такое. Но при этом вы признаете власть императора и подчиняетесь его приказам. Потому что жить хотим, хохотнула Илма. Один в поле не воин, даже если это крупный клан. Чтобы выжить, нужно сбиваться в стаи, иначе другие, кто до этого додумался, сожрут и выплюнут. А я слышал, что американские кланы добиваются своей экстерриториальности. Парень не зря считался умным, поэтому многое находил в сети сам и был в курсе того, что творится в мире, хоть последнее время ему было не до этого. То есть получается, они вполне могут в одиночку противостоять целым государствам. Это только видимость, покачала головой Анастасия, которая была куда более информирована. Только кажется, что эти кланы сами по себе такие сильные. В современном мире невозможно в одиночку охватить все сферы. Даже если сидишь на нефтяном месторождении, добытые ресурсы еще надо продать и доставить покупателю. Поэтому придется договариваться, но одно дело, когда у тебя за спиной никого нет, а совсем другое, если там целое государство, с большой дубиной. Американцы таким образом переводят стрелки с всего государства на отдельных аристократов. Если будет международный конфликт, Белый дом вроде как и ни при чем. Но если копнуть глубже, там все друг с другом повязаны, а президент, по сути, ставлен не к одной из фракций. Но на подковерную возню у них уходит масса времени и сил, поэтому на мировой арене место САСШ весьма невысоко. Их даже персы на Ближнем Востоке гоняют, хотя тех весьма значительно пощипали англичане. Понятно, кивнул Тим, давайте к бжостовским вернемся. То есть они не просто не пустили следователей на свою территорию, а напали? Да, причем за пределами своей земли, продолжила рассказ Добровольская. Более того, они атаковали моего двоюродного брата и младшего наследника Новосильцевых, явившихся за объяснениями. В итоге на срочном созыве благородного собрания наш клан и Новосильцевы объявили бжостовским войну, а губернатор в свою очередь объявил их вне закона. В итоге род Казимира смели всего за одну ночь. И надо сказать, не зря. Нашли что-то серьезное, Тимофей подобрался. Мои слова подтвердились полностью, кивнула девушка. Сами бжостовские внезапно оказались гораздо сильнее, чем все думали. Их глава, считавшийся мастером, вдруг показал возможности гроссмейстера, да и остальные родичи оказались выше на 1-2 ранга, и они использовали странные техники, никак не подходящие под их родовой аспект. Какие-то плети, от удара которыми тело начинает гнить, туман, разъедающий органику, даже понятие нежити. Большие потери, у юноши было достаточно опыта, чтобы понимать, что такая драка не обошлась бы без жертв с обеих сторон. Твой отец не пострадал? Отец нет, а вот дядя и два брата ранены. Агафон в реанимации, его как раз облаком накрыло. Было видно, что Добровольской тяжело об этом говорить, но она держалась. Некроз вроде бы удалось остановить, но врачи дают неутешительный прогноз. Даже лекари не справляются, говорят, что будто что-то не дает лечить, отчего даже заращенные раны снова открываются. Вот. Тим поставил на стол пару флакончиков зелья очищения. Скорее всего, твои родственники прокляты. Дай им выпить, это поможет. И еще, парень задумался, но потом махнул рукой. И так уже спалился по полной, с Добровольскими предстояло разбираться. Так что он сделал вид, что полез в сумку, а сам купил у системы перенос в реальность эликсира здоровья. Это можно выпить или вылить прямо на рану. Возможно, даже капельницу можно сделать. Не знаю, не проверял, но это точно спасет жизнь твоего брата. Цени, отдаю свою заначку на черный день. Я, Анастасия, вроде привыкшая к странностям, что окружали Тимофея, как завороженная уставилась на пульсирующий малым эликсир в странной бутылке, по форме напоминающей сердце. С виду создавалось полное впечатление, что это бьется настоящее сердце, разве что в глубине жидкости вспыхивали яркие звездочки. Это же, бери, пока даю, конечно. С эликсиром палева было дикое, но Тим чувствовал, что так будет правильно. И не думай, что это подарок. Я тебе потом счет за все выставлю. Договорились. Девушка шустро убрала бутылки в сумку и поднялась на ноги. Илма, предупреди директора, что мне пришлось отлучиться. Хотя нет, вместе зайдем, пока машина в пути. Тимофей, я этого не забуду, как и твоей помощи раньше. Ах да, совсем из головы вылетело, Казимир сбежал. Он участвовал в бою, но потом исчез вместе с парой слуг. Будь осторожен, он может попытаться отомстить. Пусть приходит. Пусть это звучало самоуверенно, но Тим чувствовал, что был готов встретиться к Бжостовским лицом к лицу. Так будет даже проще, чем вылавливать его по всему городу. Хотя это скорее вам надо быть осторожнее, я вряд ли ему интересен. Ты просто не знаешь Казимира. Покачала головой Добровольская. Давай я попрошу у отца приставить к тебе охрану, учителя. Тим усмехнулся, глядя, как девушки отвели глаза. Тогда и смысла нет. Сам справлюсь. Не переживайте и везите зелья родственникам. Им они сейчас очень нужны. Уроки сегодня, казалось, тянулись бесконечно. Тим ждал перемену, чтобы достать мобильник и начать шерстить городские новости, выискивая крохи информации о случившемся. Реально крохи, потому что ни один портал не спешил освещать произошедшее, хотя полностью скрыть уничтожение целого вольного рода было непросто. То здесь, то там появлялись заметки о бойне в усадьбе Бжостовских, но их оперативно чистили. Однако Тим успел посмотреть ролик, снятый кем-то из полицейских, попавших в усадьбу одним из первых. Разрушения и следы боя Тима не особо заинтересовали, потеки на стене здания, словно плавился сам камень, наводили на очень интересные выводы. А вот последние несколько секунд оказались крайне интересными. Большой, затейливо украшенный и целиком залитый кровью алтарь, от которого даже через видео шибало ощущением ужаса, и тела, сваленные в кучу, причем, судя по одежде, это были слуги рода. В погоне за силой Бжостовские не щадили никого, даже своих. Неудивительно, что их уничтожили. Похоже, Сипху не только дарил своим последователям силу, но еще основательно утюжил мозги. Впрочем, поляки сами по себе были спесивыми и презирали всех вокруг, вне зависимости от статуса и положения. Кроме поиска новостей, у юноши было еще одно развлечение, а именно ему вдруг начала активно писать Анастасия, держа в курсе происходящего. Причем зачастую сообщения сопровождались фото и видео вложениями. Например, Тим, можно сказать, от первого лица полюбовался, как попавший под удар плети Бжостовских боец Добровольских пьет зелье очищения, а потом его рвет черной жижей, похожей на нефть. Судя по комментариям девушки, эта гадость имела резкий запах тухлятины. Но зато после лекари, наконец, смогли остановить кровь, текущую из длинного рубца на боку и спине, и принялись его заживлять. До этого все их усилия пропадали в туне, а сейчас жуткий рубец, пугающий ошметками кожи и торчащим мясом на глазах, начал затягиваться, обрастая новой плотью. И лишь на следующей перемене Добровольская прислала видео, как на тело, больше напоминающее тушу на бойне после разделки, осторожно льют эликсир лечения. Судя по черным потекам, зелье очищения раненому уже каким-то образом споили. Правда, как именно, Тим не представлял. Двоюродный брат Анастасии выглядел очень плохо, да и судя по обилию врачей, его чудом удерживали в живых. В такой ситуации каждая секунда дорога, но Тимофей прекрасно понимал, почему вначале зелье дали раненому бойцу. Использовать непроверенные лекарства на аристократе никто не решился, но и отказаться от единственного шанса не смогли. Наверняка Анастасии пришлось уговаривать, а то и вовсе пойти на крайние меры, что-то пообещав, или даже поставив свою жизнь на кон, но Тима это не волновало. Девчонка сама решала, как жить, могла бы и вовсе ничего родне не говорить, а придержать эликсир для себя. А нет, так пусть не жалуется, хоть справедливости ради Анастасия и так не жаловалась. Да и брат ее оживал на глазах, стремительно излечивая жуткие раны. В конце довольно короткого ролика на нем даже кожа новая появилась, и это нельзя было списать только на работу лекарей. Короче, с Добровольскими еще предстояло объясниться, вряд ли они были готовы отпустить источник столь полезных зелий, но об этом Тим решил подумать потом. Пока же, удостоверившись, что новых сообщений нет, он дождался конца занятия и спокойно пошел домой. Со стороны могло показаться, что Тимофей был слишком спокоен, и по факту это так и было. Он опасался Казимира, но как-то фоново, потому что не слишком представлял, чего от него ждать. Когда повысил уровень оценки, Тим выяснил, что родной аспект Бжостовских назывался иллюзией. не слишком боевой, но тут был нюанс, поскольку он не закрывал другие аспекты и при некотором усилии вполне можно было овладеть техниками других аспектов, а вот заморочить голову противника в бою было очень эффективно, поэтому Тим и осторожничал, как совсем неизвестным, но при этом был уверен в своих силах, так что ничуть не испугался, когда стоящий у обочины по пути домой неприметный микроавтобус открылся, а оттуда на асфальт шагнул Казимир, лишь отметил про себя, что у злодеев мысли сходятся, именно здесь же его любил подлавливать Покровский с дружками, чтобы поквитаться за мнимые обиды. Надо же, Бжостовский выглядел изрядно потрепанным, но держался будто у императора на приеме, а я думал Наська лучше следит за своими шавками, но ты и вправду один, а я, если честно, думал ты умнее и смелее. Тим пожал плечами, но нет, оказалось ты обычный трус, решивший отыграться на тех, кто не может дать отпор, хотя чего я, это было понятно еще когда ты приказал похитить мою сестру, ее ведь потом бы не отпустили, она слишком много видела, одной смерткой больше, одной меньше, равнодушно отмахнулся поляк, вы все равно плодитесь как тараканы, поэтому ради собственной силы можно прирезать пару-другую сотен, для начала, кивнул Моргунов, потом еще пару, потом тысячу, 10 миллионов, чего нет, если при этом становишься сильнее. Мне вот только одно интересно, вы же прекрасно знали, что кормите демона, получая крохи его истинной силы, так с чего решили, что сами не станете жратвой, потому что кто-то должен присматривать за овцами. Спесь и презрение в голосе Казимира зашкаливало, заставляя задуматься о влиянии демонической силы на психику. Недаром его родственники предпочли атаковать имперских следователей и представителей других кланов, хотя вполне могли отмазаться, сдав всего одного родича, а то и вовсе затянуть разбирательство, но не влезать в безнадежную мясорубку, где все и полегли. Мы были избраны великим, чтобы нести волю его. Фанатики, ненавижу, блин, фанатиков, Тим сплюнул на землю, хотя стоило догадаться. Я просто думал, что ты сам по себе подонок, а оказалось, что идейный. Значит, я окажу двойную услугу миру, когда тебя завалю. Ты, меня, нервно рассмеялся Бжостовский. Грязный смерть, ничтожество. Я покажу тебе, что такое сила настоящего потомственного аристократа. Скорее уж и на мирового демона, присосавшегося к нашему миру. Тим отставил в сторону школьную сумку, скинул куртку и повел плечами разминаясь. И вообще, мы трындеть будем или начнем драться? Не хочешь? Тогда я начну. Лови подачу. Тимофей привычно призвал чакрамы, чтобы метнуть их во врага, но ладони остались пустыми. Это было настолько неожиданно, что он замер, тупо пялись на свои руки и почти пропустил момент, когда Казимир запустил в него зеленым шаром какой-то жидкости. Лишь в последний момент Тим успел уйти с линии атаки, отчего шар врезался в столб и, лопнув, окатил его потоком слизи. Бетон тут же начал с шипением плавиться, но Тимофей не обратил на это внимания, тут же угостив противника парой воздушных кулаков. К чести Казимира, он принял их не дрогнув, увернувшись от одного, а второй поймав на доспех, отступив всего на шаг, и тут же атаковал в ответ той самой плетью, оставляющей на асфальте проплавленные следы. Правда, зацепить Тима поляк так и не смог, Моргунов двигался слишком быстро, с легкостью уходя из-под ударов, и буквально за пару секунд оказался перед Бжостовским, тут же от души наградив его ударом в морду. Понятное дело, натолкнулся на доспех, но бить не прекратил, переведя схватку из обмена техниками в рукопашку. По идее у тренировавшегося с детства Казимира здесь было преимущество, да еще ранг ветерана давал свои бонусы, поэтому поляк рассчитывал на легкую победу, но реальность внесла свои коррективы. В целом Бжостовский был техничнее, но Тимофей оказался сложным противником, с очень быстрой реакцией, выносливым, а главное, очень больно бьющим как руками, так и ногами. 5 единиц в сильном ударе давали о себе знать, увеличивая урон почти на 500%, отчего каждое попадание изрядно встряхивало Бжостовского, не понимающего, что происходит. Но самое неприятное для поляка оказалось применение Тимом воздушных кулаков прямо при ударе. Сам Казимир, к сожалению, ничем подобным похвастаться не мог, его аспект вообще не предполагал прямой атаки, хотя у ветеранов уже имелись кое-какие возможности для нанесения урона. Но для этого требовалось хотя бы половина секунды, а Моргунов передышки врагу не давал, атакуя без остановки. В итоге Бжостовский вдруг резко разорвал дистанцию и распался на осколки, чтобы тут же собраться вновь, но уже в 3 экземплярах. Именно этим были опасны мастера иллюзий, умением ввести противника в заблуждение. Причем все три фигуры двигались по-своему, не повторяя друг друга, и хоть иллюзиониста можно было вычислить по косвенным признакам, с повышением ранга эти нюансы исчезали. Мастер вполне мог выставить 5-6 плотных иллюзий, то есть имеющих объем и вес, и мастерство владельца в рукопашной схватке, для чего бжостовские с детства натаскивали своих детей в кулачной и оружной схватке. Приятного мало, когда пятеро тебя рубит саблями, причем раны оставляют все, а не только сам иллюзионист. Что уж говорить о виртуозе, чьи иллюзии могли применять техники, да и погрузить противника в вымышленное место, полностью подчиняющееся воле иллюзиониста, было их любимой фишкой, и быть бы тем убитым, если бы оценка тут же не подсветила бы настоящего Казимира, обозначив остальных как нематериальные иллюзии. Иллюзии налетели на Моргунова, погребая его под лавиной ударов, на которые даже самый тренированный человек обязан был среагировать, а сам Казимир чуть задержался, принявшись творить новую технику. Асфальт вокруг Тимофея вдруг почернел, на нем проступили зеленые линии, складываясь в замысловатую печать, заполненную странными буквами или рунами, даже вид которых вызывал омерзение, а воздух наполнился миазмами разложения. Стоило окружности замкнуться, и печать полыхнула бы вспышкой проклятого пламени, уничтожающего все, что попадет в его объятия, но именно в этот момент Тим ответил. Волну грома юноша толком еще и не опробовал, но именно сейчас она показала себя во всей красе. Иллюзии разметала, а самого Казимира сбила с ног, протащив несколько метров по земле. Естественно, ни о какой концентрации речь уже не шла, отчего печать развеялась, мигнув напоследок гнилостно-зеленым светом. А Тимофей, избавившись от грозящей опасности, продолжил атаку, на этот раз выбрав морозный луч. Ману заклинание жрало безбожно на взгляд Тима, привыкшего к экономии от родства с воздухом, но даже так его запасов хватило бы на пару минут непрерывной атаки. Жаль только, что Бжостовский не собирался послушно стоять и ждать, когда его заморозит. Его доспех изрядно просел после попадания луча, да и нарастающий вокруг лед с падением температуры тоже не стоило списывать со счетов, но поляк смог собраться и рывком уйти в сторону, тут же проваливаясь в невидимость. Простейшая иллюзия, доступная даже воинам их рода, не раз помогала ему избежать опасности, вот и сегодня Тим тут же прекратил атаку, хоть с помощью улучшенного слуха примерно понимал, где находится противник. Но для точечного удара было слишком мало информации, поэтому Моргунов выбрал другой путь, а именно накрыл всю территорию ядовитым облаком. Сам Тим яда не боялся, и дело даже не в противоядии, которое он с легкостью мог выкупить у системы. Просто уже успел подвесить на себя заклинание воздушного пузыря, очищающего воздух вокруг него самого. Зато Казимиру досталось. Он вывалился из невидимости за пределами облака, с трудом откашливаясь и пытаясь проморгаться слезящимися глазами. Доспех духа – это прекрасно, и он замечательно удерживает физические и энергетические удары. Но вот воздействие окружающей среды все же хоть немного, но пропускает, особенно если это газ. Вот и хапнул поляк полной грудью пусть не смертельного, но весьма опасного яда. Однако, если Тим считал, что это конец, то был в корне неправ. У врага в рукаве осталось еще прилично козырей, и один из них он выложил прямо сейчас. По сути, все только начиналось. Убейте его. Тим вначале не понял, кому предназначаются эти слова, но через секунду из микроавтобуса, на котором прибыл Бжостовский, выскочили две громадные скалопендры, созданные из грудных клеток и рук, принесенных в жертву людей. Разорвите его на части. Вот же падаль. Тима передернула от омерзения. Оценка была безжалостной, определив твари как некроконструкты сипху. Ранг опасности 10. Аспект – порча. Иммунитет – тьма, порча, проклятие, яд. А следом твари вдруг расстроились, кинувшись к парню со всех сторон, и тут же напоролись на два воздушных кулака. «Ты серьезно, на меня твои фокусы не действуют, грязный ублюдок?» Если раньше Бжостовский был в ярости, то сейчас он дошел до верхней точки бешенства. «Твои кости будут гнить в канаве, я разорву тебя на куски во славу великого спеху. Меньше трепись, больше дерись». Тим насмешливо плюнул в сторону противника и тут же кувырком ушел от зеленой сети, возникшей буквально перед его лицом. А следом на месте, где он стоял секунду назад, словно разверзся вулкан, выплескивающий потоки зеленой слизи. А следом тут же прилетел уже знакомый шар, заставив снова уворачиваться, причем его Казимир тоже скрыл за невидимостью, демонстрируя виртуозную работу с техниками. Сука. Было видно, что Бжостовский обладает куда большим запасом техник, а главное умело их комбинирует. При этом некроконструкты тоже далеко не сдохли. Удары лишь отбросили их, но пока Тим уворачивался от атак, они снова добрались до него, сходу атаковав и попытавшись сбить с ног. Получили волной грома, затем сверху их накрыло морозным дыханием, но на большее Моргунова не хватило. Казимир снова попытался достать его, на этот раз кислотным дождем. Атака не такая незаметная, зато накрывающая большую площадь, причем некроконструктам едкие зеленые капли не вредили, скорее наоборот. Жуткие монстры словно живой воды выпили и стали куда более подвижными. Бжостовский уже праздновал победу. Казалось, у его противника нет выхода, конструкты связали его боем, а едкий, ядовитый дождь должен был быстро сточить мощность доспеха, однако в следующую секунду наглый простолюдин просто растворился, оставив вместо себя размытый силуэт, который, не обращая внимания на шныряющих костяных скалопендр, кинулся к Казимиру, игнорируя любые атаки. Не то чтобы элементарная форма была чем-то необычным среди одаренных, но обычно ее могли использовать лишь мастера и выше. А тут какой-то щенок, даже не родовитый, пусть и непонятно, где набравшийся сил, с легкостью переходит в газообразное состояние, игнорируя любой урон. Казимир встряхнулся и приготовился бить на поражение, как только противник вернется в твердую форму. И некроконструктов, тыкающихся по сторонам, потеряв цель, отозвал. Твари ему не нравились, но это была сила, та самая, о которой он бредил с детства. Иллюзии были слабы, недаром Бжостовским так и не удалось организовать свой клан, а идти на поклон к кому-то другому панская спесь не велела. Поэтому и охотились они за невестами из крупных кланов, надеясь, что у детей проснется талант не только к родовым техникам, но и дополнительной стихии, позволяющей наносить хоть какой-то урон. И именно поэтому дружно легли под спеху, который предложил силу. Да какую! Недаром дед на равных схлестнулся с сильнейшими мастерами города и почти победил. Почти, потому что врагов оказалось слишком много. Слуг перебили почти мгновенно, потом пришла очередь слабейших в роду, а после всем скопом навалились на деда, отца и дядьку. Толпа мышей загрызла львов, но Казимир собирался поквитаться с каждым. И начал с этого безродного ублюдка, посмевшего встать у него на пути. Это будет первая жертва во славу рода и великого. Бжостовский скривился в ухмылке, готовясь нанести удар. Тимофей же мысленно перебирал варианты. Казимир оказался очень неприятным противником, сильным, техничным и подготовленным, и с подмогой, что тоже бесило. Некроконструкты были сильны, устойчивы к повреждениям и игнорировали яд и прочие неприятности, что значительно снижало арсенал Тима. Самое время было озаботиться чем-то, что переломит противостояние, потому что в долгую Бжостовский обязательно подловит его какой-нибудь техникой, скрытой за иллюзией. Вот уж Тимофей не думал, что какие-то картинки могут быть настолько опасными в сочетании с другими атакующими способностями. Но факт оставался фактом, и это Тиму еще повезло. Казимир изначально не считал его серьезным противником, иначе бы подготовил полноценную засаду, из которой парень не факт что выбрался. Но и сейчас обстановка была не сильно лучше, и Тимофей уже приготовился призвать полтинника и морозного волка, чтобы уравновесить силы, чего делать ему очень не хотелось. Он не забыл про камеру, просматривающую данный участок. И если заклинание еще можно было списать на проснувшуюся кровь, то вот призыв гигантского вепря и громадного волка в эту парадигму никак не вписывались. Палиться Тиму не хотелось, но и другого выхода он не видел, а до Казимира осталось всего каких-то параметров. Время на принятие решения истекало, и именно в этот момент Кидалион решил напомнить о себе. Тима накрыла волна мыслеобразов, куда более четких и информативных, чем от зверей, но оно и понятно. Фактически это было полноценным общением, даже куда более глубоким и емким, чем слова. За какое-то мгновение одноглазый кузнец успел поведать, что он закончил работу над чакрами, усилил их халкаливаном, сделал мощнее, а главное добавил кое-какой функционал, кардинально меняющий картину боя. И теперь оружие снова можно использовать. Тим оскалился и сменил направление движения. Казимир слегка опешил, когда Моргунов вдруг рванул назад, к бегущим в его сторону конструктам, и, обретя материальность, атаковал откуда-то взявшимися в руках странными круглыми кастетами. Это было глупо, кости тварей, пропитанные слизью, были куда прочнее стали, но в воздухе вдруг раздался свист и ловко увернувшийся от прыжка монстра простолюдин одним ударом располосовал его по всей длине, а после метнул оба кастета оказавшимися тонкими металлическими кругами во второго конструкта, и те, буквально вонзившись в тушу, разрубили ее на несколько частей, после чего сделали круг в воздухе и снова вонзились в скалопендру, окончательно ее добивая. От неожиданности Бжостовский промедлил с ударом, и когда попытался спеленать противника ловчей сетью, все уже было кончено. Да и сеть не оправдала надежд, странное оружие разрезало и ее тоже. Более того, брошенные диски вдруг с огромной скоростью метнулись в сторону самого Казимира. Атаки поляк не испугался, доспех духа ветерана вполне себе держал даже пулеметную очередь, но стоило кругам пройтись по нему краем, как Казимир ощутил, что тот значительно просел, куда сильнее, чем от попадания воздушных кулаков до этого. Можно сказать, что эти легкие касания разом сняли процентов 20 прочности защиты. А это означало лишь одно: у ублюдка появилось духовное оружие. Оно было невероятной редкостью и имелось лишь в крупнейших кланах, насчитывающих за собой тысячи лет истории. Откуда такой редкости было взяться у простолюдина из сибирского города, Казимир не знал, но шок оказался слишком силен, и поляк проморгал, когда кольца успели вернуться к хозяину, а тот сам в пару прыжков добрался до Бжостовского и, перехватив оружие на манер кастетов, принялся долбить по доспеху, за раз снимая по 10, а то и больше процентов прочности. Тварь! Казимир метнулся в сторону, пытаясь стать невидимым, но ударная волна грома покатила его по земле, разом выбив из нужного состояния. «Ненавижу! Я сломаю твои кости! Что ж у вас так плохо с фантазией?» Тим снова налетел на противника, с удивлением наблюдая, как обновленные чакрамы, теперь состоящие из двух частей, внутренней, цельной, и внешнего кольца, покрытого мелкими зубчиками, да к тому же вращающихся с огромной скоростью, на манер циркулярной пилы, вскрывают защиту Бжостовского. Может, вы поэтому такие мудаки? Сдохни. Фантазия окончательно покинула поляка, попытавшегося создать вулкан слизи прямо под собой, чтобы забрать врага на тот свет, ведь очередной удар таки просадил доспех и с легкостью лишил молодого человека руки по локоть. Гори в аду, смерть. Боюсь, это для тебя там заготовлен отдельный котел. Прыжок с места спиной вперед был выполнен Тимом безупречно. Сработала повышенная реакция, и как только земля начала трескаться, юноша разорвал дистанцию и уже оттуда метнул чакрамы в противника. В последний раз, ибо два разогнанных до огромной скорости кольца словно ножницы отстригли голову Казимиру, а в следующую секунду тело рухнуло в рукотворный вулкан, на глазах растворяясь в потеках слизи. И кто еще тут смерть? Мои предки великие князя так-то, только ты этого уже не узнаешь. Хотя, надеюсь, они тоже обо мне не узнают. А то, что-то меня ваши аристократические заморочки уже напрягают. А это чего? Вот блин. Недовольство Тима было понятно, ибо на месте гибели Бжостовского, целиком растворившегося в сотворенном им же вулкане, висел знакомый шарик лута с серебряным токеном внутри, а над тушами некроконструктов нашелся десяток медных. И пусть раньше Тимофей бы сильно обрадовался такому улову, сейчас он смотрел на лут тяжелым взглядом, ибо такая добыча означала лишь одно: неприятности только начинаются, и ему срочно нужно стать гораздо сильнее.